Глава 4. Мы прошли в дом. Петя важно прошествовал через всю светелку и нырнул под стол, прячась за длинной скатертью. Поставив корзинку и посуду для фруктов на пол, я присела и откинула ткань. Петух важно поскреб лапами, торчащее из доски кольцо. «Поняла», – сказала я, вылезла из-под стола и, оттащив лавку в сторону, отодвинула стол. Отогнала петуха и потянула за кольцо, подняв крышку. Из подвала пахнуло прохладным, слегка затхлым воздухом, и даже появился свет, тусклое мерцание, как от старой лампочки. Светящийся кристалл озарил довольно большое пространство, в котором можно было разглядеть полки, покрытые паутиной, старый сундук и что-то блестящее в углу. Петух рванул вперед меня, слетел вниз, хлопая крыльями, и тут же начал исследовать углы, издавая недовольное кудахтанье. Держась за лестницу, я осторожно спустилась следом. Под ногами скрипнули старые доски, и я почувствовала, как холод подвала пробирается сквозь обувь. Воздух был густым, с легким запахом сырости и чего-то старого. «Однако», – выдохнула я, оглядываясь, – размер помещения поразил. Подвал оказался гораздо больше, чем я ожидала. Да и для чего он вообще использовался? Мало того, что помещение было большим, наверное, во весь дом, так еще и с потолком почти в 3 метра. Все это поддерживалось массивными каменными столбами, размером в обхват моих рук. Подойдя ближе к одному из них, я заметила, что столбы словно вросли в пол. Они были покрыты трещинами, которые, казалось, жили своей жизнью, пульсируя в такт дыханию зала. Присмотревшись к облицовке, я увидела, что каждый столб сделан из цельного монолита. Огромный грубый камень, испещренный загадочными символами, знаками и рисунками. Они были вырезаны так глубоко, что свет кристалла отражался от них, создавая причудливые тени. Среди них я разглядела изображения древних животных, каких-то существ, похожих на драконов, и даже загадочные руны, которые, казалось, шептали что-то на древнем языке. А освещал это пространство не просто желтый кристалл, а целая система кристаллов, расположенных с 3 сторон у каждого столба. Они были вплавлены в камень, создавая впечатление, что свет исходит изнутри самого зала. Свет был мягким, теплым, но в то же время загадочным, словно приглашал меня в мир тайн. Кристаллы светились неравномерно, иногда они вспыхивали ярче, как будто реагируя на мое присутствие, а иногда угасали, погружая зал в полумрак. Я заметила, что они пульсируют в такт с дыханием, создавая ощущение, что зал живой. 10 огромных каменных столбов, каждый из которых хранил свою тайну, держали этот дом. Я стояла посреди этого огромного зала, чувствуя себя маленькой и беспомощной перед лицом этой древней магии. Скорее, это было помещение для чего-то другого. Оно никак не вязалось со словом «подвал». Да, при входе на стенах были широкие полки, заставленные глиняными горшочками, ящиками и коробами. Под ними стояли и лежали в специальных подставках бочки разного размера, от маленьких, напоминающих детские игрушки, до огромных, способных вместить целое ведро воды. На некоторых бочках были выцарапаны странные символы и надписи, которые невозможно было разобрать. В воздухе витал запах древних трав, создавая ощущение заброшенности и тайны. Время, казалось, остановилось здесь, оставив свои следы на каждом предмете. Решившись выдвинуться вперед, я шагнула за столб, обогнула его и увидела странную закономерность. Столбы стояли ровными рядами, как будто их выстроили по линейке. Они тянулись из угла в угол, не пересекаясь в середине. В этом пустом пространстве, словно в центре паутины, я заметила черную массу, которая медленно пульсировала. Она выглядела живой, как будто дышала. Подойдя ближе, я почувствовала, как воздух вокруг становился тяжелее, а сердце начинает биться быстрее. Я почти дошла до этой загадочной массы, когда услышала странный шепот, который эхом разнесся по пустому пространству. Сердце забилось быстрее, и я замерла, прислушиваясь. Петух, нахохлившись, устроился на одной из полок, с любопытством следя за мной. Птица тоже насторожилась. «Помоги!» Слабый дрожащий стон доносился из темной кучи, словно кто-то внутри нее пытался вырваться наружу. Голос звучал глухо, как из-под земли. Голос звучал глухо, как из-под земли, но в нем было столько отчаяния, что мороз пробежал по коже. Я стояла неподвижно, как статуя, не в силах пошевелиться. Сердце колотилось, как бешеное, а дыхание сбилось. Темная куча, которая казалась просто темным облаком хлопьев тумана, теперь вызывала у меня ужас. Она словно дышала, шевелилась, и я видела, как она вздрагивает, будто внутри что-то живое. Внезапно из темноты вырвался золотой лучик света. Он был таким ярким, что я зажмурилась, но успела заметить, как он на мгновение осветил темную кучу. Лучик скользнул по ней, как по воде, и снова исчез, растворившись в густой тьме. На мгновение мне показалось, что я увидела в этой куче чьи-то глаза. Они были золотыми, как тот луч света, и смотрели прямо на меня. По спине пробежал холодок, а волосы на затылке встали дыбом. Что-то внутри меня кричало. «Беги!» Но ноги не слушались, я не могла сдвинуться с места. В голове крутились мысли. «Что это? Кто это? Почему это здесь?» Темная куча снова зашевелилась, и я услышала еще один стон. На этот раз он был громче, словно кто-то пытался привлечь мое внимание. «Помоги!» Снова донеслось из темноты. И тут я поняла, что не могу просто стоять и ничего не делать. Я должна помочь. Я сделала шаг вперед, но тут же остановилась. Что, если это ловушка? Что, если я только привлеку внимание того, кто находится внутри этой кучи? Но я не могла оставить его там. Этот стон, этот голос. Я должна помочь. Я снова сделала шаг вперед, стараясь не издавать ни звука. «Прошу». Снова раздался стон. И на этот раз в нем было столько боли, что я не смогла сдержать слез. Я подошла ближе и протянула руку, готовая схватить того, кто находится внутри. И вдруг что-то теплое и мягкое коснулось моей ладони. Я вздрогнула, но не одернула руку, и тонкий золотой лучик обвил мои пальцы. «Кто ты?» – прошептала я. «Я – это ты», – снова раздался голос. Я испугалась до дрожи в коленях и похолодевших рук. Сердце колотилось, словно готово было выпрыгнуть из груди, а ладони стали липкими от пота. Отдернув руку, я почувствовала, что под ногтями была холодная влажная земля. Я не могла поверить, что только что прикоснулась к чему-то такому. Схватив петуха, я подбросила его вверх в проем. Он протестующе заквахтал, хлопая крыльями, и, казалось, пытался вырваться из моих рук. Не оглядываясь, поспешила к выходу из подвала. Крышка люка была тяжелой, но я изо всех сил навалилась на нее, чтобы захлопнуть. С громким щелчком она встала на место. Я задвинула стол, чтобы перекрыть путь к люку, и поставила на место лавку. Усевшись на нее, я почувствовала, как все тело дрожит. Я глубоко вдохнула, пытаясь успокоить дыхание, но оно сбилось, как будто я только что пробежала марафон. Что это было? Как все это относится ко мне? Этот вопрос крутился у меня в голове, как назойливая муха. Я пыталась найти ответ, но каждый раз, когда я начинала размышлять, страх снова сковывал меня. Я чувствовала, что что-то не так, что я связана с этим местом и с тем, что скрывалось в подвале. И почему я твердо знаю, что говорить об этом нельзя? Это знание было вшито в подсознание. Я знала, что если я расскажу кому-то о том, что видела и чувствовала, это может привести к беде. Но я также знала, что если я ничего не сделаю, это может привести к еще большей беде. Подхватив корзинку, поспешила в сад, где остался без присмотра Коля. В сенях я увидела ведра с водой и подумала, что нужно ему хоть воды отнести. Захватила ковш чистой воды и пошла в сад. Еще нужно было задать помощнику пару вопросов. Вот все же парень молодец. Не дойдя до него с десяток шагов, я замедлилась, залюбовалась им. Коля докашивал сад, равномерно проходя траву косой. Трава была скошена очень хорошо, почти под корешок. Видно, что он знает свое дело и работящий. Такой парень подошел бы мне в мужья. Зачем мне королевские хоромы с мужем-драконом, который тратит деньги на шмотки и коней? «Воды?» – произнесла я, подойдя ближе к Коле. Он обернулся, и я заметила, как его глаза потемнели. Парень взял из моих рук ковш и жадно припал к воде. Его взгляд не отрывался от меня, и что-то внутри меня дрогнуло. В этом движении было что-то особенное. «Благодарю», – сказал он, оторвавшись от ковша. Его голос звучал глухо, но в нем было что-то притягательное. Я стояла и смотрела на него, не зная, что сказать. В воздухе витало напряжение, которое я не могла объяснить. Коля протянул мне ковш. Я приняла, а он снова взялся за косу, но движения стали более резкими. «Ты что-то хотела спросить?» – спросил он, не глядя на меня. «Да». Я сделала шаг вперед, чувствуя, как внутри меня растет волнение. «Почему ты всегда такой разный?» Он замер, и его взгляд снова встретился с моим. В его глазах мелькнуло что-то странное, как будто он пытался скрыть свои мысли. «Разный?» – спросил Коля, но в его голосе я услышала напряжение. «Ну ты... ты как будто меняешься!» Я попыталась объяснить, но слова звучали неуверенно. «То ты обычный парень, то у тебя глаза темнеют, и ты смотришь на меня так...» Он усмехнулся, но в этой усмешке не было радости. «Это просто игра света», – сказал он, отводя взгляд. «Не обращай внимания». Я нахмурилась, не веря его словам. Его взгляд был тяжелым и пронзительным, в нем читалась смесь решимости и затаенной боли. Я чувствовала, что за этими словами скрывается нечто большее, чем простая отговорка. «Доделывай», – наконец решилась я, стараясь говорить твердо. «Уходи и больше здесь не появляйся. Пусть кого-то другого присылают». Он молчал. И в этом молчании было больше слов, чем в любых его объяснениях. Я буквально почувствовала, что нахожусь в центре какой-то игры, где я – главный приз. Я не хотела в этом участвовать. Я хотела остаться хозяйкой самой себе, не быть пешкой в чужих руках. Развернувшись, я пошла в сторону яблонь и вишен, стараясь не смотреть на Колю. Мои руки автоматически начали собирать спелые плоды, но мысли в голове были далеки от сада. Чужие образы и даже чувства, словно чужие голоса, вторгались в мой разум. Я знала, что это не мои мысли, но они были слишком яркими, слишком реальными. Зачем мне думать о спасении мира, частью которого я являюсь? Его Величество и Коля затеяли что-то достаточно глобальное. Но что это? Хорошее или плохое? Я не знала. И от этого становилось еще страшнее. Ветер играл листьями деревьев, создавая легкий шелест. Но внутри меня была буря. Буря, которую я не могла унять. Сливы на дереве действительно было немного, но я собрала все, что смогла достать. Они были крупные и сочные. Яблоки на дереве были высоко, и я не могла дотянуться до них. На дереве оставалось еще много плодов, но я переключилась на черешню. Она была крупной и сочной, и я наслаждалась ее вкусом, пока собирала в корзину. Коля подошел ко мне с улыбкой, но его взгляд был серьезным, просто стоял рядом, наблюдая за мной. Я подняла голову и посмотрела на него. Его глаза потемнели, и в них было что-то, чего я раньше не замечала. «Не гони, Галинель», – сказал он тихо, но уверенно. «Я не обижу тебя». В его голосе было что-то, что заставило меня задуматься. Я не знала, что на это ответить, и просто кивнула. Я почувствовала, что между нами что-то изменилось. Коля стал ближе, и его присутствие рядом вызывало у меня странное чувство. Он внезапно посмотрел на меня, и его взгляд стал еще более серьезным. «Галинель, я не могу больше скрывать это», – сказал он внезапно. «Я просто тебя люблю». Его слова прозвучали так неожиданно, что я замерла. Я посмотрела на него в растерянности. Он сделал шаг ко мне, его руки обвили меня. Он притянул меня к себе, и я оказалась в его объятиях. Его губы коснулись моих, и весь мир вокруг исчез.